Мы сравнили отпечатки пальцев, присланные нам из Вашингтона, с теми отпечатками, что были оставлены в машине, в которой находился Нельсон, когда его арестовали. Грин усмехнулся. Вот почему я не очень-то был активен, когда полиция пыталась доказать, что Нельсон виновен в смерти своей жены. Такое решение вопроса казалось мне слишком простым и дешевым. К тому же, именно тогда я начал приглядываться к бармену. Он был слишком хорош для такого бара, слишком честен. Грин вздохнул. Должен признаться, мы в самом начале допустили ошибку, недооценив хитрость Софии Паланки и Липи Сальца. Например, они начали оформлять покупку мотеля за несколько месяцев до совершения преступления. И этим, конечно, ловко затуманили фактор времени, а ей досталась немалая сумма. «Ей?» — повторил шериф Купер. «Значит, вы уверены, что Сальц, он же Волкович, действительно мертв?» Грин задумчиво посмотрел на меня. «Можно сказать, уверен. Не могла же наша Златовласка сбросить с утеса пустую машину без Волковича? В этом случае он бы сам уличил ее. Эта София Паланка всех мужчин использовала в своих целях жестоко и эгоистично. Они были для нее лишь инструментом, не так ли, Нельсон? Вы, кстати, не желаете нам рассказать что-нибудь о Волковиче?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Нет, сэр, уже нечего вам рассказывать. Вы уверены в этом?» Я покосился на Уэлли и Мика. Ни один из них не отважился даже пикнуть. Сейчас они проходили по делу как второстепенные фигуры. Но если они сознаются во всем, что знают про меня и Корлис, им придется сознаваться и в том, что они ее шантажировали, что автоматически превратит их в соучастников преступления. Сейчас им хотелось лишь одного — остаться целыми и невредимыми. «Совершенно уверен», — сказал я, глядя Грину в глаза. Что он мог доказать, не имея на руках трупа? И я решил пойти напролом. Переведя взгляд на капитана Маркса, я звякнул наручниками и спросил, «А что будем делать с этими побрякушками? Ведь вам теперь известно, что я не убивал своей жены». «Может, пора освободить меня от этого украшения?» Что он мог мне ответить? «Только извиниться». Капитан Марк снял с меня наручники и засунул их за пояс, потом смущенно кашлянул. Видя, что он уже собрался просить у меня извинения, я быстро сказал, «Забудем прошлое, капитан». Капитан Маркс благодарно кивнул мне, потом спросил Грина. «А в чем, собственно, заключалась роль Нельсона в этом деле?» «Он был козлом отпущения. София подставила его, пытаясь увести нас с правильного следа. Ей был нужен фиктивный убийца. Для этой роли она использовала Нельсона, который якобы ее убил. И вообще, мне кажется, она была садисткой». Я сразу вспомнил раздавленную муху на ветровом стекле машины. «Ведь они оба понимали, что мы рано или поздно нападем на их след», — продолжал Грин. «А когда София прочла в газете, что труп Пальмера найден, она поделилась с Липи своими соображениями. Она убедила его найти подходящего человека, который ее убьет, якобы. Я понял, что Грин мстит мне за то, что я утаил от него правду о Волковиче. Ей нужен был одинокий человек без семьи и родственников, не очень умный, изголодавшийся по женской ласке. Такой человек, для которого понятие любви связано не с сердцем, а с тем членом, что болтается у него между ног. Такой человек, который влюбился бы в нее с первого взгляда. Ведь так, Нельсон?» «Не совсем», — подумал я, но вслух произнес. «Именно так, сэр. А теперь, быть может, вы мне ответите на один вопрос?» «Смотря что за вопрос», Откуда вы узнали, что Корли спряталась в 501 номере? Грин улыбнулся. Я ведь уже говорил, что Уэлли мне показался слишком честным, чтобы и впрямь быть таковым. Вот я и проследил за ним от пурпурного попугая. Грин перевел взгляд на Мика. А что вы можете сказать обо всем этом, дружище? Ничего, лаконично ответил тот. Я вообще ничего не знаю, ведь я только садовник. И вы ему верите? Спросил шериф Купер у Грина. Ну, какую-то побочную роль он все-таки играл, ответил тот. Возможно, он был приятелем Липпи Сальца, рассчитывавшим подобрать крошки с барского стола. Однако я сомневаюсь, что он был всерьез связан с этим делом. Кстати, как себя чувствует его жена? Неважно. Но врачи считают, что она выкарабкается, хотя ей придется долго пролежать в постели. Мик ее здорово пырнул, когда бросился на Нельсона. И с какой стати, Нельсон, она за вас заступилась? Я пожал плечами, а Мик бросил на меня злобный взгляд. Грин сунул в рот сигарету. «Дорогой шериф Купер, — сказал он, — прошу вас, сделайте для КБР одолжение. Если миссис Мик не выживет, то обвинение против ее супруга будет звучать однозначно. Но если ей повезет, привлеките его за нанесение тяжких телесных повреждений и позаботьтесь, чтобы он получил от 5 до 10 лет. Договорились, шериф? Окей, заверил его Купер. То же самое постарайтесь сделать и для Коннорса. Но поскольку он напал на Нельсона здесь, в городе, предоставьте это дело коллегам из Сан-Диего. «А что будет со мной?» — поинтересовался я. «Что касается вас, Нельсон, то вы свободны. Но хочу вас предупредить. Не рассчитывайте стать владельцем пурпурного попугая. Не может быть и речи об этом наследстве. Все денежки вернутся к старому Пальмеру». «На эти деньги я не претендую», — сказал я. «Но что будет с теми деньгами, которые были при мне, когда меня арестовали? Ведь это моя собственность, не так ли?» «Это не входит в мои полномочия», — ответил Грин. «Зайдите завтра в мое бюро», — сказал капитан Маркс, — «и я верну вам ваши деньги, Нельсон. А сейчас вы можете получить вот это кольцо. Оно принадлежит вам». Я безуспешно попытался надеть кольцо на палец, но оно было слишком маленьким.